Поскольку за ветхозаветным иудаизмом закрепилось представление как о чуть ли не первой монотеистической религии, то часто упускается из виду, что сами иудеи продолжали верить в существование помимо Яхве множества иных божественных сущностей. В книге Еноха, называемой также «Книга небесных дворцов», фрагменты которой обнаружены и среди кумранских свитков, в аллегорической форме рассказывается о небесных попечителях народов. Над ними, то есть над князьями небес, 72 князя царств, расположенных ввыси, соответствующие 72 народам в мире. Примечание. Идея о небесных попечителях народов выражается, например, в книге Второзаконие 32.8. «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» в метафоре о 70 пастырях. Иерусалимском Торгуме к Бытию, Вавилонском Талмуде, трактатах Йома, Сукка, Мидрашах Берешит Рабба, Шемот Рабба, Вайикра Рабба. Имплицитно эта доктрина выражена также в книге пророка Даниила. Все они увенчаны царскими венцами, одеты в царские одежды и украшены царскими драгоценностями. Все они ездят на царских конях и держат царские скипетры в своих руках. Перед каждым из них, когда они проезжают через Ракия, бегут царские слуги, символизируя почет и величие, подобно тому, как цари ездят на земле в колесницах, сопровождаемые всадниками и большими армиями, славе, величии, с восхвалениями и приветственными возгласами в великолепии. Енох 17.8. Сколько там на небесном суде князей? Есть 72 князя в мире, не считая князя мира, Метатрона, который говорит в пользу мира перед святым Богом. Там же 32. Таким образом, еврейская традиция настаивает на наличии у каждого народа своего небесного покровителя, астрономически связанного в том числе с каким-либо небесным светилом, планетой и или звездой. Однако в отношении самого иудейского народа в иудаизме имеются две разные точки зрения. Одна точка зрения, тяготеющая к избраннической доктрине ефвистов, утверждает, что Всевышним и, собственно, единственным Богом является Яхве. Все остальные силы и т.п. – суть фикции или, в крайнем случае, демоны. Другая еврейская традиция, по нашему мнению, более древняя и соответствующая тайнознанию египтян, индусов, халдеев, персов и ранних греков, утверждает, что всем народам, без исключения, соответствуют свои планетарные управители, планеты и или звезды. Не являются в этом смысле исключением и иудеи, или группа родственных иудеям народов, которым соответствует их национальный бог Яхве, и его определяющая планета – Сатурн. Примечание. Историк Тацит, например, сообщает. Говорят, седьмой день назначен у них, иудеев, для отдыха. Другие полагают, что это заведено в честь Сатурна, то ли от того, что вера их происходит от идеев, изгнанных, как мы знаем, вместе с Сатурном и ставших родоначальниками племени, то ли потому, что из семи светил, правящих судьбами смертных, светило Сатурна вращается в самой высокой сфере и обладает особой властью. История. Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме. Комментарии Штерна. О субботе, как Дайс Сатурни, не Сатурна, смотри также Тибул, Касси Дион. Современный каббалист Равин Глазерсон пишет, Сатурн властвует над месяцем Тевет, знак зодиака Козерог. Тевет приходится на середину зимы, смерти, а.в., когда вся природа замирает. Сатурн – планета, покровитель субботы. В древнее время суббота считалась днем неудачным для всевозможных начинаний, и полагали, что сделанное в субботу не кончится добром и не принесет счастья владельцу. Колено месяца Тевет – Дан. Равин Глазерсон – астрология и каббала. Джоэл Добин в каббалистической астрологии пишет: «На иврите Сатурн назван словом «ш-б-т-ай», в котором присутствует основа «ш-б-т» – шаббат, суббота». Добин – каббалистическая астрология, то есть «ш-б-т-ай» – Сатурн, где «ай» или «ан» – Бог, Господин, будет означать «господин субботы». В то же время вы Всевышний Бог, всеобщ, без каких-либо национальных исключений или предпочтений. Такой Всевышний Бог, строго говоря, конкретного имени вообще не имеет, ибо отличительное имя требуется, когда есть двое и более, но Всевышний Бог есть все, и Он один, един. У семитических народов второго-первого тысячелетия до нашей эры Вселенский Бог, как правило, назывался Эл, или в лице главных семи управителей Элохим. Примечание: над каждой семерицей существует более высокая соответствующая иерархия, строящаяся по аналогичному принципу АВ. Тогда как покровители различных народов или местностей носили разнообразные имена, среди которых исследователи находят прототипы и Яхве, и Адоная, Господина и прочего. Блаватская утверждает, что данному имени Эл, встречающемуся в Писании, изначально соответствовало совершенно иное значение. Она пишет: с первой и до последней главы переводчики еврейских священных книг неправильно передавали это значение. Как доказывает Друммонд, они изменили даже написание имени Бога. Например, Эл, если оно написано правильно, читается Ал, ибо оно в оригинале Ла-Ал. И по Хиггинсу это слово означает Бога Митру, Солнце, Сохранителя и Спасителя. Сэр Друммонд доказывает, что Бет-Эл означает в своем буквальном переводе «дом Солнца». Примечание: Бет-Элс, Бет-Эли – неотесанные камни, которым, помазав их маслом, поклонялись древние евреи. Иаков говорит: «Этот камень, который я поставил столбом, Мастеба, будет домом Ал». Солнце, Бетель. Другой перевод: этот камень, который я воздвиг, подобно столпу, будет домом Бога. Бетель означает в своем буквальном переводе дом солнца, а не Бога. Эл в составе имен канаанитов не означает Бог, но солнце,